Госуправлением по изданию почтовых марок выпущено и в свет два вида отдельной почтовой марки по случаю месячника антиамериканской совместной борьбы 25 июня – 27 июля. В верхней части новых почтовых марок надпись «Месячник антиамериканской совместной борьбы 25 июня – 27 июля». В почтовых марок изображены плакаты «Не забудь проклятых янки! Уничтожим проклятых врагов корейского народа американских агрессоров!»